Рита осматривает поместье. Этот маленький серый вихрь продолжал кружить по комнате. Он потянул меня за руку вниз, чтобы я опустился на колени, а затем водрузил на мою голову металлический шлем, что прилично скрадывал обзор и был мне непривычным. Считай, на голове теперь кастрюля лежит, вроде не шатается, но ощущение так себе. Скоро ваша жена будет на восточном поле. Наденьте это. Он поставил передо мной пару крепких кожаных ботинок. Да ладно, здесь все же есть нормальная обувь. Не теряя времени, я натянул их. Ботинки были великоваты и выглядели так, словно их уже кто-то до меня носил. Кожа была потертой, подошвы стоптаны, будто предыдущий владелец слегка косолапил, но это в любом случае было лучше, чем ходить босиком. Когда я был готов, Бруно поднял с пола меч и сунул его мне в руку. Он позволил себе остановиться на несколько мгновений и придирчиво осмотрел меня с ног до головы, нахмурился и поправил мою неуклюжую хватку на рукояти. Видимо, он остался доволен результатом, потому что потащил меня в заднюю часть комнаты, где была еще одна лестница, что вела наверх, к северной стороне поместья. Несмотря на то, что днем солнце палило от души, ночью было прохладно. Она напоминала мне зябкую сырость, характерную для поздней осени. Что за черт? Откуда такие перепады погоды? Я вздрогнул, было как-то прохладно, неудобно и откровенно стрёмно. Господин, идите по этой тропинке через сады, а затем поверните направо, наставлял меня Бруно, трусцой бежавший впереди. Когда спуститесь с холма и пройдете мимо часовни, слева увидите мост. Хорошо, а что будешь делать ты? Спросил я, когда он снова поправил мою руку, судорожно сжимавшую рукоять меча. Я помогу Олли загнать поросят и займусь тушением пожара, пока он не охватил все поместье, сказал мужичок и подтолкнул меня сзади. А теперь, господин, поторопитесь. И знаете что, господин Макс? Что? Спросил я у своего управляющего. Если увидите демона, убейте его или, по крайней мере, постарайтесь не умереть, торжественно произнес Бруно. Подожди, убить демона? Я сначала не понял, о чем мне говорит этот коротышка, до конца не веря в реальность происходящего. Чем убить? Бруно закатил глаза и указал взглядом на меч. Вот дерьмо, я чуть не хлопнул себя по лбу. Так, Макс, соберись, на тупость сейчас времени нет, и никого не волнует, что ты понятия не имеешь, как махать этой железякой, да еще и демоны какие-то. Надеюсь, что это все же какой-то розыгрыш и где-то тут работает скрытая камера или просто Бруно и Рита решили проверить мою решительность. Господин Ашер Медведев, идите, Рите нужна ваша помощь. Он снова подтолкнул меня в спину, и я, вспомнив о Рите, направился к каменным ступенькам, которые вели в сад. Я оглянулся, Бруно уже бежал обратно к поместью, чтобы как можно быстрее добраться до пылающего южного пастбища. Я уже бежал по тропинке, когда осознал, что понятия не имею, как выглядит демон, как человек, черт или красномордая тварь с козлиной бородкой. В голове был сумбур, и я еще надеялся, что это тупой розыгрыш. Раз я не представляю, как выглядит и что из себя представляют эти демоны, то буду действовать по-простому. Все, что попытается на меня напасть или убить, враг, а значит, его нужно убить первым. Я бежал вниз по холму, внимательно глядя по сторонам. Идея отличная, осталось только разобраться, как пользоваться мечом. С сомнением посмотрел на средневековое оружие в своей ладони. Единственное, что я знаю про мечи, это то, что бить по врагу нужно острым концом, а как именно бить, как двигаться, как его не сломать или ударить так, чтобы он не застрял, задача не из легких. Красный свет луны отбрасывал угловатые тени, которые ломали очертания предметов и нагоняли страх. Кругом царила неестественная тишина. Я не слышал даже журчания воды, когда бежал вдоль ручья, как будто он тоже затаился и чего-то ждал. Слышно было только глухие отдаленные взрывы, как тот, который прозвучал с ударом молнии. Откуда? Что происходит? Остановился, огляделся и двинулся вперед гораздо осторожнее. Не хватало еще шею себе свернуть, споткнувшись на ровном месте. Я с тревогой посмотрел вверх. Кроваво-красная луна неподвижно висела на черном небосводе, как будто кто-то ее туда приклеил. Звезд не было видно. Это выглядело фальшиво, такая неестественность резала глаза, и я не мог заставить себя долго смотреть на луну. Да и внутреннее чувство, будто подталкивало меня вперед, намекая, что времени почти не осталось. Позади снова раздался вой, и он звучал близко, слишком близко. Инстинктивно я вжал голову в плечи и побежал еще быстрее. Я пролетел мимо маленькой часовни, о которой мне рассказывал Бруно, и прибавил скорости. Хотел позвать Риту, но вздрогнул, раззявив рот от особо громкого завывания, что раздалось совсем близко. «Ну его к черту, помолчу, а то вдруг там и вправду демон». Я почти не замечал ничего вокруг, и если бы не очередное завывание впереди, я бы пробежал мимо моста, скрытого разросшимися сорняками. На повороте меня занесло, едва вписался в узкий подъем на мост. Дальше дорога вела уже прямо в сторону восточного поля, наверное, надеюсь на это. «А-а-а-а!» — раздался знакомый вскрик, и у меня кровь заледенела от ужаса за Риту. «Рита!» — шепнул я, затаив дыхание, и попытался ускориться еще быстрее. Она была в беде, и мне нужно было как можно скорее добраться до нее. Я бежал уже на пределе своей скорости, а меч то и дело мешался. Почти сразу за мостом дорога, по которой я бежал, расходилась в две стороны. На развилке стоял указатель. Стрелка с надписью «Верхняя дорога» причудливо змеилась вверх и влево, нижняя дорога вела вниз по склону и вправо. Рита что-то кричала, но из-за того, что его голос эхом раздавался отовсюду, я не мог разобрать ни слова, да и понять, где именно она находится, у меня не получалось. Куда бежать? Я замер, пытаясь успокоить вырывающееся из груди сердце и понять, где моя жена, вверх или вниз. Шум раздался справа, крик, вой, хруст и скулеж, и я мгновенно определился с направлением. Рванул так быстро, как только мог, несмотря на тяжелую броню, тянувшую меня к земле. Самым неудобным был шлем. Он все время сползал и закрывал обзор, поэтому решил, что без него будет лучше. Я отбросил его в сторону, даже не посмотрев, куда он упал. Хотелось избавиться и от меча, он ощущался как что-то инородное, но мне вряд ли удалось бы одолеть демона парой ударов локтем и удушающим. Звуки боя стали громче, так что вздохнул с облегчением. Не знаю, что ждет меня за поворотом, но по крайней мере, я выбрал правильный путь. «Рита, я иду!» — зачем-то крикнул в темноту, хотя вряд ли она могла меня услышать. Немного притормозил, чтобы преодолеть последний крутой поворот и не слететь с дороги. Рита, судя по звукам, шипела и рычала от ярости, и мое сердце ушло в пятки. От быстрого бега в боку закололо. Что же там происходит? До цели оставалось не больше 50 метров, поэтому, не обращая внимания на острую боль, я рванул дальше, по склону вниз. Когда я, наконец, перепрыгнул через забор и оказался на восточном поле, остановился как вкопанный. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы подобрать челюсть с земли. То, что я увидел, полностью соответствовало тому образу, который возник в моей голове, когда Бруно упомянул демона. Эти существа из ада казались результатом слияния хищника и Ктулху. Благодаря усилиям Риты несколько мертвых тел уже были разбросаны по невозделанному полю, и черные лужи, вероятно, были кровью. В воздухе витал запах тухлого мяса. Сука, это не шутки, и кажется, зря я выкинул чертов шлем. Присмотревшись внимательнее, я увидел, что у демонов было по две ноги, четыре длинных руки, огромные щупальца с шипами, которые вяло извивались на последнем дыхании, и мощные раздвоенные челюсти. Но страшнее их внешнего вида был звук, который издавали эти твари. Это была убойная смесь рычания тигра и визга свиньи, от которой у меня заныли зубы. Эти ужасные создания объединяли в себе все мои ночные кошмары и тайные страхи. Однако не они были причиной моего оцепенения. Первым, кто лишил меня дара речи, была Рита во всей своей жестокой красе, когда она столкнулась лицом к лицу с тремя демонами. Она была невероятно сексуальна. Теперь на ней был наряд, который больше подходил ее образу крутой воительницы. Бронированный черный корсет стягивал ее и без того тонкую талию и застегивался на десяток металлических пряжек, сжимая и приподнимая пышную грудь. Защитные наплечники крепились к корсету тонкими ремешками, которые крест-накрест пересекали ложбинку. Ее красивые ноги теперь были обтянуты черной кожей, что было немного обидно, зато более практично. Брюки были настолько тонкими и так плотно прилегали к телу, что казались нарисованными. Завершали образ сапоги до колен, поножи, пояс для оружия и бронзовые защитные накладки на руках. Она выглядела как моя ожившая эротическая фантазия, только с кошачьими ушками и хвостом. Три демона кружили вокруг нее, как голодные акулы, и она уклонялась от каждой атаки с мастерством воина и гибкостью олимпийской гимнастки. Впечатляло, как она каждый раз уворачивалась от твари, даже когда они объединяли усилия и нападали на нее все вместе. «Сдохни!» — взревела Рита и обрушилась на демона, который кинулся на нее в устрашающем прыжке. Красавица вскинула меч и на лету отрубила одну из его гадких паучиных лап. Он взвизгнул от боли и яростно атаковал неисчислимыми щупальцами. Ей пришлось сделать сальто, чтобы увернуться от него. Я понял, что дело пахнет керосином, когда демоны окружили девушку. Ей приходилось постоянно уворачиваться, поэтому возможности атаковать не было. Такими темпами эти твари измотают ее прежде, чем она смогла бы хоть что-то предпринять. Все, что им было нужно, один удачный момент для решающего удара, и для моей жены все закончится печально. Когда в следующий раз один из демонов заставил ее отступить, другой зашел в слепую зону справа и резко атаковал. «Берегись!» — крикнул ей, а сам, выйдя из ступора, рванул к месту схватки. Глава 9. Раненый демон обернулся на звук моего голоса и отделился от стаи, решив расправиться со мной. Он сбросился ко мне на оставшихся 5 конечностях и визжал при этом, как разъяренный кабан. «О, черт!» — тоже заорал я и отскочил в сторону. Он кружил вокруг меня и визжал, широко раскрыв пасть. Затем остановился и бросился на меня, вытянув вперед свои щупальца, похожие на клубок змей. Отвратительное зрелище. «Аргх!» — воскликнул я, взмахнув мечом, и ударил демона по уродливой башке плоской стороной меча. Отдача была такой, что руки завибрировали, как будто металлическая труба ударила по стальной балке. Мои руки онемели. Демон с воплем отлетел в сторону. Когда он снова поднялся на ноги, я увидел, что его челюсть отвисла под странным углом, как сломанный ящик со столовыми приборами в моей квартире. Я проигнорировал покалывание в руках и, как на рыцарском турнире, побежал прямо на демона, выставив вперед острие меча. Эта пародия на Франкенштейна зарычала, широко раскрыв слюнявую челюсть, и бросилась на меня со всех ног. «Иди сюда!» — я крикнул ему, но не смог дотянуться до него мечом. Демон проскочил в сторону, пробежал мимо, в сторону деревьев, которые росли вдоль одной из сторон поля. «Трус, тебе и правда лучше бежать!» — крикнул ему вдогонку, когда демон исчез в тени среди деревьев. Я обернулся на пронзительный визг и увидел, как Рита вытащила клинок из другого демона, молниеносно развернулась и снесла голову другому, который пытался подкрасться к ней сзади. Тварь, которую она ударила до этого, быстро поднялась на ноги и бросилась на нее так решительно, будто главной целью в жизни было разорвать мою жену на части. Однако Рита была готова и к этому. Она перекатилась на земле под его лапами и вынырнула с другой стороны. Девушка вернула клинок в ножны за спиной и бросилась к деревьям. Демон взвыл, подняв голову к небу, и рванул за ней. Он в ярости оглушительно ревел на всю округу. «Рита!» — снова закричал я и бросился за ними. Я поднял меч над головой, чтобы, подобравшись ближе, метнуть его в демона. Тем временем Рита уже подбегала к деревьям. Она явно знала, что делать, потому что направилась к самому крепкому на вид стволу. Вместо того, чтобы просто подпрыгнуть, она на полной скорости пробежала по его стволу вверх, оттолкнулась ногами и отлетела назад, оказавшись за спиной демона. Еще находясь в воздухе, она вытащила меч. Демон даже не успел понять, что произошло, когда на его спину обрушился сокрушительный удар клинка Риты. «Фу-у-у!» — скривилась она и прижала уши к голове, когда на нее брызнула горячая кровь. Демон зашипел и завыл, разворачиваясь в предсмертной агонии, но она не дала ему шанса атаковать. Девушка покрепче ухватилась за меч обеими руками и, воткнув оружие в брюхо чудовищу, пригвоздила его к стволу, который несколько минут назад послужил взлетной полосой для ее впечатляющего маневра. Рита не спешила вытаскивать клинок, она ждала, когда демон перестанет двигаться. Когда он испустил дух, она уперлась каблуком в ствол рядом с его поникшей головой и дернула оружие на себя, но у нее ничего не вышло. Лезвие крепко засело в дереве и не сдвинулось даже на сантиметр. Думая, что в эту минуту ей больше ничего не угрожает, Рита не оставляла попыток достать свой клинок. Но неожиданно из рощи выскочил демон со сломанной челюстью и побежал на нее. «Нет, я рванул, чтобы защитить ее», и чувствовал в ногах такую легкость, словно на мне были сапоги-скороходы из детских сказок. Несмотря на то, что челюсть была сломана, она все еще была полна смертоносных клыков. Изуродованная морда не помешает демону убить мою жену. Из его пасти сочилась зловонная темная жидкость, которая шипела и дымилась, падая на землю. Мне оставалось бежать еще несколько метров, когда он уже подобрался к Рите. «Эй, урод!» — крикнул демону, пытаясь привлечь его внимание. Пока он разворачивался, я добежал до него и ударил плашмя. Удар снова пришелся на разбитую морду. Демон от этого не умер, но отлетел от Риты, и это уже было неплохо. Он не успел подняться, когда я подскочил к нему и вонзил лезвие в его грудь. Я думал, из раны хлынет темная липкая кровь, как и у других демонов, но вместо этого поднялся столб дыма, пепла и искр. Что за хрень? Сморщился, когда пепел защекотал нос. Я пытался сдержаться, но все равно пару раз чихнул. Демон издал булькающий звук, похожий на жестянку, бьющуюся о стенки мусоропровода, и, наконец, затих. «Хорошая добыча», — сказала Рита, подходя ко мне сзади. «А теперь помоги мне уничтожить этого, того, из которого ты сделала шашлык на дереве», — спросила я, когда она подошла к демону, все еще пришпиленному к стволу, как бабочка в коллекции энтомолога. «Я был уверен, что ты прикончила этого красавчика. Возможно, я и оглушила его, но если добивающий удар нанес не Ашер, демон восстановится и нападет вновь», — рассказала Рита, расшатывая, чтобы вытащить свой меч. Когда ей это удалось, монстр бесформенной кучей рухнул на землю. «Чтобы уничтожить его, ты должен ударить в сердце». Я пожал плечами, пинком перевернул демона на спину и ударил мечом, куда было сказано. Еще больше пепла и дыма вырвалось из его раны. Я стукнул мечом о землю, чтобы с него отвалились налипшие серые комочки. «Так вот почему местных рыцарей-землевладельцев называют ашерами», — заключил я, наблюдая, как демон обращается в пепел. «Да, теперь добей этого», — инструктировала меня Рита, пока я шел за ней к демону, которого она обезглавила ранее. «Серьезно?» — спросил я и пнул его по голове носком ботинка. «И этот тоже жив?» «Да», — кивнула Рита. «У нее было такое серьезное лицо, что с моего улыбка сползла тоже. Тоже в сердце?» — уточнил я, а она только кивнула. «Без проблем». Я проткнул клинком последнего демона, и его плоть зашипела. Мы стояли бок о бок и зачарованно наблюдали, как его грудная клетка провалилась, как будто в его груди бушевал огонь, который его уничтожил. «Где ты научилась так сражаться?» — повернулся к Рите. «Я с детства обучалась на Наби», — сказала она просто и пожала плечами. «Как будто в том, что такая красивая хрупкая девушка мастерски владеет мечом, не было ничего особенного. Спасибо тебе за помощь, муженек», — вымученно улыбнулась она. «Да», — выдохнула я. «Помощь? Да она сама все сделала, пока я стоял и глазел. Я просто подстраховал и собрал лавры. Это то, что мужчина должен делать для своей девушки». Испуганный крик эхом прокатился по территории. Уши Риты напряглись, когда мы оба обернулись на визг. «Там, у часовни, кто-то зовет на помощь», — сказала Рита и выбежала на тропинку, ведущую к ручью. «Это Бруно и Олли?» — спросил я, стараясь не отставать от нее. «Вот она быстрая». «Не думаю», — ответила она, когда мы уже мчались по крутым спускам. «Ты раньше сражался на мечах?» «Нет». «Так заметно?» — спросил я уныло. Было не слишком приятно осознавать, что я не умею то, с чем без проблем справляется красивая девушка. «Да», — констатировала Рита как-то совершенно спокойно. «А как ты это поняла?» — спросил я. «Хватка на рукояти, движение. Очень заметно, когда с оружием в руках полный новичок. Ты даже двигаешься по-особому, словно немного опасаешься собственного оружия», — сказала она, и мне показалось, что даже плечами пожала в темноте, хотя видеть этого я не мог. «Ты можешь быстро обучить меня?» «Ну, ускоренный курс», — спеша за девушкой, я перепрыгнул небольшое бревно, порадовавшись, что доспех не слишком мешает. «Что?» — не поняла Рита. «Мы уже бежали по тропинке к мосту. Ну, можешь научить меня пользоваться этой штукой? Может, у тебя есть какие-то фишки и советы?» — приподнял меч для наглядности. Кажется, Рита не понимала, чего я от нее хочу. «Для начала возьми меч в ведущую руку», — сказала она, когда мы перебегали каменный мост. «Другую руку держи поближе к эфесу и используй ее для управления лезвием. Когда наносишь удар, расслабь руки и не соединяй их». «Понял, понял», — сказал я с гораздо большей уверенностью, чем ощущал на самом деле. Еще один вопль ударил по ушам. Мы с Ритой уже выбежали на главную дорожку и направились в сторону часовни. Леденящая кровь рычания демонов впереди стало оглушительно громким. Сердце колотилось так сильно, что, казалось, сломает сейчас ребра и выскочит из груди. Чувства обострились до предела. Наконец показалась часовня, но я предпочел бы не видеть открывшуюся картину. То еще зрелище. Мы с Ритой притормозили. Не меньше десятка демонов разгуливали по территории. Они щелкали огромными челюстями и отвратительно визжали. «Должно быть, здесь открылся портал», — сказала Рита. «Нам нужно найти демона-вестника и убить его». «Что еще за демон-вестник?» — спросил я. Черт, и сколько я всего не знаю. Сейчас вот Хазекова искать. Хорошо, что Рита в курсе, кто я, а то вышло бы неловко. Насколько мне известно, в каждом нашествии есть один главный демон, который управляет стаей, поведала Рита. Как только он будет убит, новые твари больше не будут появляться. Ладно, на что он похож, чем отличается от обычных? Надо же, обычных. Как, скажите мне, как я пришел к тому, что демоны стали обычными? Я сканировал взглядом хаос происходящего, пытаясь найти какого-то особо устрашающего демона, но все они выглядели одинаково. Обычно они большие, подсказала она. На самом деле никогда таких раньше не видела. Я собирался задать ей еще парочку вопросов, но очередная вибрация, пробежавшая по земле от удара, напомнила мне, что у нас есть неотложные дела. «Помоги нам, солнце!» – раздался голос в ночи. Этот вопль вернул нас с Ритой в реальность, и мы побежали на звук. Молодой человек лет 15-16 находился на кладбище, которое примыкало к часовне. Когда мы с Ритой подошли ближе, он отчаянно размахивал большой веткой, пытаясь отпугнуть демонов. Но его усилия были тщетны. Монстры окружили его плотным кольцом, из которого, казалось, не было выхода. «Подожди!» – крикнула Рита, когда он занес ветку для очередного удара. Это было ошибкой. Демон вырвал дубину из его рук и легко разломил. Затем одним из щупалец он отбросил парня в сторону. Тот грузно упал, ударившись головой о могильный камень, и затих. Рита, не теряя ни секунды, бросилась в бой. «Макс, я отвлеку его!» — крикнула она, расправляясь с небольшим демоном, который пытался прыгнуть на нее. «Если получится, не теряй времени, бей сразу в сердце!» «Целиться острием меча прямо в сердце, понял», — сказал я, — «больше для себя, чем для нее». Мы встали спина к спине, оказавшись рядом с неподвижным телом незнакомца. Я снова забыл, что держу в руках меч, а не бейсбольную биту, и ударил демона наотмашь, отталкивая его. Рита метнула на меня недовольный взгляд. «Следи за руками, Макс», — напомнила она и одним точным движением вспорола брюхо очередного демона. «Со временем наша работа стала слаженной, как часовой механизм. У нас с Ритой сложилась своеобразная система. Она убивала демонов одного за другим, а я старался не подпускать их слишком близко и добивал раненых. Хотя большинство побед было за ней, я тоже вносил свой вклад, не всегда с первого раза, но все же поражая монстров в сердце. Не знаю, когда превратился в такого кровожадного человека, но мне нравилось видеть, как они с шипением падают на землю и обращаются в горстку пепла. Да, обрадовался я, когда Рита вытащила клинок из последнего демона и отошла в сторону, чтобы я мог его добить. Мы оба были покрыты черной кровью и пеплом, но я не мог скрыть восторга. Рита, должно быть, чувствовала то же самое, потому что обернулась и одарила меня коварной улыбкой. Однако радость наша была недолгой. Земля содрогнулась, и пронзительный вой снова наполнил ночной воздух. Огромный демон, ростом больше 2 метров, внезапно возник из ниоткуда. Он был таким крепким и массивным, словно кто-то слепил его из глины. Монстру потребовалось меньше 5 секунд, чтобы сориентироваться и наброситься на Риту. Одним легким движением длинной руки он отбросил ее в сторону. «Рита!» — закричал я, чувствуя, как сердце сжимается от страха. Она ударилась о землю и не двигалась. Это испугало меня больше, чем сам босс демонов. Я хотел броситься к ней, но урод ринулся на меня, заставив отступить. Вытащил меч из ножен, мысленно повторяя инструкции по правильному положению рук. Демон издал такой мощный рык, его челюсть распахнулась, и он зашипел, обнажая устрашающие внутренности. Я почувствовал, как желудок скрутило от подступающей тошноты. Он угрожающе двинулся на меня, но я не мог позволить страху взять верх. Собравшись с духом, рванулся к нему, стараясь подобраться ближе, чтобы нанести удар мечом. Однако я повторил ошибку мальчика. Подошел слишком близко к чудовищу. Когда одно из длинных щупалец демона выбило меч из моей руки, я вскрикнул от ужаса. Монстр смотрел на меня, и из его пасти капала слюна. Он явно намеревался сделать меня поздним ужином. На 6 конечностях он стремительно приближался ко мне. Демон прыгнул быстрее, чем успел отреагировать, и повалил на землю. Я почувствовал, как его острые зубы приблизились к моему лицу, почти представил, что он просто разорвет меня. Но сдаваться рано, я еще жив. Уперся руками в его отвратительную морду, пытаясь удержать ее на расстоянии. Однако я понимал, что долго не продержусь. Демон был намного тяжелее меня и обладал двумя дополнительными руками. Я боролся изо всех сил, извиваясь под ним, но его морда опускалась все ниже. Его горячее, прогорклое дыхание обжигало, а сердце колотилось как бешеное. В ушах стоял шум, и снова зазвучало знакомое тиканье. Демон зарычал и усилил давление. Мои локти дрожали, и я чувствовал, что проигрываю. Скоро я стану его добычей. Тик, тик, тик. Внезапно ощутил прилив адреналина, и время словно замедлилось, как в тот раз, когда я дрался с Дуэйном. Это знакомое чувство вернуло мне уверенность. Демон был создан сверхъестественной силой, но у него тоже были слабые места. Тик, тик, тик. Медленно, как в замедленной съемке, он поднял вторую левую руку, чтобы вцепиться в мое горло. Тик, тик, тик. Я подождал, пока он перенесет вес, а затем схватил его запястье правой рукой и резко дернул на себя. В тот момент, когда его длинные липкие пальцы почти достигли моей шеи, монстр потерял равновесие и пошатнулся. Это дало мне возможность выбраться из-под него и броситься за мечом. Демон быстро пришел в себя и с яростным воплем бросился за мной. Я едва успел схватить оружие и развернуться, когда он снова напал. «А-а-а-а!» — закричал я, когда он снова сбил меня с ног. Я вонзил меч ему в живот, но это не остановило его. В ярости он сам насадился на мой поднятый меч. Я понял, что допустил серьезную ошибку. Спасение пришло в виде ослепительно-белого света, который пронзил пугающе красную атмосферу и заставил демона отступить. Он взвизгнул от страха и пополз прочь. Мой меч все еще торчал у него в животе, но его это уже не волновало. Сейчас у монстра была другая проблема. Он сосредоточился на том, чтобы убежать от света, который преследовал его, словно безжалостный хищник. У меня перехватило дыхание, когда я понял, что единственной причиной этого явления был мой камень Ашера. Видимо, в схватке он выскользнул из-под нагрудной пластины. Но в отличие от того тусклого свечения, пока я выбирал оружие и снаряжался, сейчас свет, исходивший от него, был ослепляющим. Я вскочил на ноги и выставил камень перед собой. «Получи, тварь!» Конечно же, я сразу направил его на монстра. Глава 10. Враг пронзительно ревел, визжал, извивался и тщетно пытался ускользнуть обратно в ад, но что-то, похоже, удерживало его на месте. Через несколько секунд огромный демон превратился в пепел. «Аво!» — воскликнул я и с уважением взглянул на свой камень. Пришлось прикрыть лицо, чтобы пепел не попал в рот и в глаза, но несколько мелких частиц все равно просочились, и я закашлялся. «Это отвратительно! Кто ты?» — раздался полный благоговейного трепета голос у меня за спиной. Я обернулся и увидел молодого человека, которого в начале сражения оглушил демон. Он сидел на том же месте, где упал, и смотрел на меня широко распахнутыми глазами, приоткрыв рот. «Это Ашер Макс Медведев», — раздался гордый голос Риты за моей спиной. Она уже встала, вложила меч в ножны и подошла ближе. «Он один из благословенных воинов солнца». «Ага», — сказал я, немного смутившись. «Я еще не привык ко всем этим регалиям и рангам. Хорошо, что Ритой все в порядке. Это я». «Ау», — сказал парень и через мгновение снова потерял сознание. Внезапно. «Черт», — выругался я и, шагнув к нему, опустился на колени, чтобы проверить, жив ли он. Рита присела рядом. «Откуда взялся этот парень?» «Судя по его одежде, он из дворца», — уверенно заявила Рита. Она осторожно откинула его пшеничные локоны, чтобы осмотреть глубокий порез на лбу. Убедившись, что мальчик жив, она ловко вытащила из его кармана запечатанный конверт. Он выглядел как официальный документ. «Это, должно быть, гонец лорда Рамзи». Я осторожно забрал конверт и спрятал его под доспехами, решив изучить позже. В воздухе повисло напряжение, и Рита, нахмурившись, посмотрела на меня. «Что будем делать?» — тихо спросила она, ее голос звучал серьезно. «Для начала нужно доставить его в безопасное место», — ответил я, стараясь говорить уверенно. «Но сначала нужно обработать рану». Кроваво-красная луна в небе постепенно приобретала естественный оттенок. Мы с Ритой сидели на камне рядышком и смотрели на небо. Да, не так я себе представлял ночи под луной рядом с красивой девушкой. Звезды, которых прекрасной луне не было, теперь ярко искрились в полуночном синем небе. Вернулись звуки жизни, холод рассеялся, и даже дышать стало легче. Я не знал, кому говорить спасибо, но был очень благодарен сейчас за то, что в мою жизнь вернулось хоть какое-то подобие нормальности. Пепел, в который превратились убитые демоны, развеял ветер, как будто их никогда и не существовало, и даже липкая кровь демона виспарилась при свете нормальной луны. Что, черт возьми, это было? Я, наконец, собрался с мыслями, чтобы прояснить ситуацию. «Демоны, серьезно, как ты с ним справился?» — спросила Рита, все еще сжимая клинок в руке. Она уставилась на меня с восхищением. Ее взгляд поочередно обращался то ко мне, то к тому месту, где она в последний раз видела главаря демонов. «Ну-у-у», — протянул я и потер затылок. «Я просто сжег его, как ты и сказала». Вдруг, в том месте, где сдох демон, внезапно блеснуло что-то красное. Мы оба вскочили на ноги, держа клинки наготове, но когда поняли, что угрозы нет, опустили оружие. «О!» — вскрикнула Рита, как будто что-то вспомнила, и, убрав клинок в ножны, подбежала к тому месту, где еще оставалось немного пепла. «Что происходит?» — спросил я, подойдя к ней сзади. «В некоторых легендах говорится, что когда убивают демона-вестника, от него остается сердце», — сказала она, шаря по траве носком ботинка, пока при свете луны снова не блеснуло что-то. Камень или кристалл, отсюда было непонятно, вспыхивал красным светом, прямо как маяк. «Это сердце демона?» — спросил я. «Возьми его», — Рита слегка подтолкнула меня вперед. «Только Ашер, одолевший демона, может забрать его сердце. Это твоя награда за то, что закрыл портал. С помощью этого камня ты сможешь улучшить свое оружие». «Хорошо», — я пожала плечами, не понимая пока, как именно он поможет прокачать мне меч, но все же подобрал светящийся камень. В ту секунду, когда моя рука коснулась его, мерцание прекратилось, и демоническое сердце превратилось в ничем не примечательный рубин. Рита долго пристально смотрела на камень, а потом все же решилась потрогать его, но ничего не произошло. «Я никогда раньше не видела такого демона, а тем более его сущность», — сказала она и посмотрела на меня с восхищением. «Ты способен сразиться с врагами, которые вдвое крупнее себя, твои инстинкты в порядке, и ты убил демона-вестника без оружия. Как тебе это удалось, Макс?» «Это как-то, не знаю даже, я...» Рита прижала указательный палец к моим губам. «ТСС...» Она покачала головой и указала на гонца, который дернулся и застонал. Мы оба вернулись к пострадавшему и бросились проверять, как он. Он все еще был без сознания, но мог очнуться в любой момент. «Извини», — сказал я Рите. «Поговорим об этом позже». «Да», — согласилась она, с тревогой всматриваясь в лицо мальчика. «Эй», — окликнул девушку. «Какая-то она чересчур напряженная. Не отошла еще, что ли?» Она подняла голову, и я убрал ей за ухо спутанную прядь черных волос. «Ты в порядке?» «Да, все хорошо», — ответила она с легкой улыбкой. «С тех пор, как мы встретились, ты уже второй раз спрашиваешь о моем самочувствии. Мне хочется заботиться о тебе», — признался я, пожав плечами. «И я не собираюсь сопротивляться этому желанию. Ты же моя жена». «Ты очень странный, Макс». Улыбка Риты погасла, но взгляд она не отвела. Мы так и сидели над гонцом, но бороться с притяжением не было сил ни у меня, ни у нее. Рита подняла руку и аккуратно провела коготками по моей шее сзади, отчего по коже рассыпались мурашки. Крышу сорвало. Ее губы были такими же мягкими и сладкими, какими я их запомнил. Я обхватил ее прекрасное лицо руками, чтобы она никуда не сбежала, и усилил свой поцелуй. Рита плавилась в моих руках, она немного наклонила голову, чтобы прижаться еще ближе. Я переместил одну руку на ее затылок, поглаживая большим пальцем нежную кожу ее шеи, и подразнил, проведя языком по нижней губе. С губ девушки сорвался тихий сексуальный стон. Этот стон я расценил как карт-бланш и впился в ее губы со всей страстью, на которую был способен, а моя правая рука крепко сжала ее упругую попу. «Фу-у-у», — простонал парень, который пришел в себя, пока я наслаждался поцелуем и телом моей жены. Его голос напомнил нам с Ритой, где мы находимся. Неохотно я оторвался от ее губ, невинно чмокнув напоследок в кончик носа. «А-а-а-у», — выдохнула она, смущенно закрыв руками рот. Красивый румянец окрасил ее скулы. Довольно улыбнулся. Похоже, ей понравилось не меньше, чем мне. Если и было что-то, в чем я был обоснованно уверен, так это в своем умении целоваться. «Пошли», — сказал я, вставая. Я помог подняться гонцу и перекинул его руку через свое плечо, чтобы помочь бедняге дойти. «Давай отведем его в дом, нужно обработать раны». «Да, Макс», — согласилась Рита. К ней уже вернулось самообладание. «Возвращайтесь в поместье, а я пока попытаюсь найти Олли и Бруно». Бруно сказал мне, что будут тушить пожар на южном пастбище, припомнил я, глядя на небо. Я, конечно, больше не вижу дыма, но будь осторожна. Рита снова одарила меня той самой застенчивой улыбкой, от которой у меня ёкнуло сердце. Красная луна зашла, со мной все будет в порядке. Я не сомневаюсь, ухмыльнулся, вспомнив, как ловко она обращается с клинком. Просыпайся, приятель, сказал я устроившемуся на моем плече и пускающему в него слюни парню. Он, похоже, снова потерял сознание. Я похлопал его по щеке. Давай очухивайся. Час спустя мы наконец собрались на кухне. Я откровенно обрадовался, когда узнал, что с Бруно и Олли все в порядке, хотя они и казались уставшими, да и наверняка наглотались дыма. Кончики ушей Бруно были покрыты сажей, и он все время пытался оттереть свой монокль рубашкой. Но ткань была такой грязной, что все стало только хуже. В конце концов он сдался и оставил его висеть на золотой цепочке, прикрепленной к воротнику. Лицо Олли было таким же безмятежным, как и при нашем знакомстве. Его покой не нарушало даже то, что вокруг него суетилась Рита, накладывая повязку на обожженное плечо. «Я же занимался гонцом. Как тебя зовут?» – спросил я, обматывая бинтом его голову. «Грег Адамс», – ответил он, глядя на меня. Он все еще не пришел в себя, и его лицо не покидало то ошеломленное выражение, с каким мы увидели его впервые. Я думал, он собирается сказать что-то еще, но рот паренька только несколько раз приоткрылся, словно он забыл, как говорить, или онемел от удив. «Сколько тебе лет, Грег Адамс?» – спросил я и сунул ему в руки кубок с вином. «Может, выпьет и немного расслабится. Солнце благоволит мне уже 14 сезонов», – сказал он и залпом выпил предложенное. Даже не поморщился. «Они тут его с пеленок хлещут, а во, притормози, приятель», – рассмеялся я, забрал у него кубок и поставил на стол. Но краем сознания отметил тот факт, что в этом мире возраст отмеряют не годами, а сезонами. Любопытно. Похоже, вино помогло, потому что он вытер рот рукавом и с этого момента разговорился так, что слово вставить было невозможно. Паренек выдавал 100 слов в минуту, не меньше. «Лорд Ашер Байрон Рамзи послал меня пригласить вас на большой прием. Пока я ехал, небо стало красным, как в сказках, которыми меня пугала бабуля. Земля задрожала, я потерял равновесие и упал с холма. Так долго кувыркался, удивительно, как не сломал себе ничего. Поднялся, и моя сумка. Ой, где моя сумка?» Поток слов прекратился, парень вскочил и похлопал себя руками по бокам, где, видимо, обычно висела его сумка, и начал в панике осматривать кухню в поисках пропажи. «Расслабься», — сказал ему Бруно и указал на потерянную сумку, висевшую на крючке у двери. Он со стуком поставил миску с ароматным рагу Олли на стол перед Грегом. «Ты устал? Подкрепись». Гость вдохнул потрясающий аромат и закатил глаза от удовольствия. Он уже поднес ложку ко рту, но резко остановился и с сожалением положил ее обратно в тарелку. «Я совсем забыл про ночной пост». «Ох уж этот пост», — сказал Бруно в своей ворчливой манере. «Ты только что пережил ужасный шок, тебе нужны силы, поешь». Это было ужасно, Грег даже забыл о еде, тарелка исходила паром у него под носом. Он посмотрел вдаль, раздался какой-то ужасный звук, а потом за мной погнались они, демоны. Я никогда раньше не видел ни одного, и надеюсь, не встречу их в будущем. «Эй, мы с тобой», — я сжал его плечо в знак поддержки. Бедняга выглядел так, словно весь его мир только что перевернулся с ног на голову. Мне даже стало жаль его. Он посмотрел на меня, и его лицо мгновенно просветлело, когда я ободряюще улыбнулся ему. «Но потом пришли вы», — продолжил он говорить полным благоговения голосом. «Я пришел в себя и увидел, как храбро вы сражались с тем огромным демоном. Вы без оружия превратили его в пепел. Он как будто взорвался. Так и должно было произойти, в легендах это выглядит немного иначе». Начал я просто, чтобы заполнить паузу. Мой взгляд метался между Бруно и Ритой в поисках помощи, но Бруно уставился на меня с непроницаемым выражением лица. «Только самые могущественные ашеры могут использовать благословение солнца и убить демона-вестника без меча, все же выручил меня дворецкий. Пока мы с Ритой помогали раненым, он нашел чистое полотенце, вытер свой монокль и вернул его на законное место. Демон-вестник!» — воскликнул гонец, взбудоражившись еще больше. Рита прижала уши и метнула на Бруно злобный взгляд. Она тихо зашипела, но он сделал вид, что не слышит ее. «Не забывай этого, мальчик», — продолжал Бруно, откинувшись на спинку стула. «Ты обязан нашему ашеру жизнью. Замечание Бруно довело паренька до благоговейного трепета. Он немедленно вскочил и низко поклонился. «Спасибо, господин!» От эмоций он почти кричал. «Если бы не вы, эти демоны сожрали бы меня!» «Да», — сказал я и почесал затылок. «Не стоит благодарности. Сядь уже и поешь, глупый мальчишка!» — проворчал Бруно. Я поймал себя на мысли, что уже почти привык к тому, что он постоянно недоволен. Грег послушно сел и взялся за ложку, но тут Бруно снова обратился к нему. «Только молча», — сказал он и встал со скамейки, опершись обеими руками о стол. Стол пошатнулся, тарелка подпрыгнула и с грохотом вернулась на место. «И обязательно расскажи своему лорду о том, чему ты был свидетелем здесь сегодня». «Понял, да, уважаемый», — ответил Грег серьезно. «Судя по тому, как он впечатлился, есть у меня подозрение, что он расскажет об этом не только своему лорду, но и всему миру». «Ну хорошо», — фыркнул Бруно и сел обратно. «Не забудь про хлеб, парень». Мальчик кивнул и с аппетитом принялась за тушеное мясо. Время от времени он косился на меня, когда думал, что я не смотрю. Каждый раз, когда я ловил его взгляд, он просто улыбался до ушей и возвращался к своей тарелке. Я чувствовал себя неловко, но в то же время это было мило. Как если бы за тобой повсюду следовал щенок. Но каким бы навязчивым ни было это внимание, я был очень рад, что нам удалось спасти мальчика. Когда он наелся и перевел дух, Рита, Бруно и я проводили Грега по главной тропинке обратно к дороге. «Еще раз спасибо, Ашер Медведев», — сказал гонец и повесил сумку через плечо. «Для меня было честью познакомиться с вами». «Я тоже рад познакомиться, приятель», — ответил с улыбкой и похлопал его по спине. «Я назову своего первенца в вашу честь. Надеюсь, что он тоже станет Ашером, чтобы, получив благословение солнца, защищать нас так же доблестно, как это делаете вы», с энтузиазмом отчеканил он. Хаэм не смог подобрать слов, чтобы ответить ему. «Беги, мальчик», вмешался Бруно, «и не рассказывай об этом никому, кроме своего господина». «Я обещаю», сказал Грег и, неуклюже махнув рукой, убежал. «Ты правда думаешь, что он сохранит в секрете то, что увидел сегодня?» — спросила Рита, в недоумении приподняв бровь, когда непоседливый гонец скрылся из виду. «Конечно нет», — усмехнулся Бруно. «Если на то будет воля солнца, он расскажет об этом каждому встречному». «Ты понимаешь, что ты наделал?» — прошипела моя кошка. «Ты только что разместил огромную мишень на спине Макса». «О, это не так», — сказал Бруно, отмахиваясь от ее беспокойства, как от назойливой мухи. «Теперь каждый, кто захочет его убить, дважды подумает, стоит ли связываться с таким могущественным Ашером, или наоборот», — возразила Рита. «Это был оправданный риск», — отчеканил Бруно ледяным тоном. Он снова протер свой монокль и направился обратно в дом, но затем остановился и сказал, не оборачиваясь: «Завтра вы с господином Максом идете на прием к лорду. Вам обоим нужно отдохнуть. Я полагаю, многие захотят с вами пообщаться». «Уж ты об этом позаботился», — тихо пробормотала Рита, но судя по тому, как дернулись большие уши управляющего, он услышал, что она сказала. Однако не стал отвечать и пошел дальше. «Может быть, Грег будет держать рот на замке?» — попытался я успокоить Риту, когда мы остались наедине. «Вряд ли», — фыркнула она раздраженно. «Бруно точно знал, что делал. К завтрашнему дню все будут знать о твоих подвигах, вот увидишь. О тебе будут говорить все, и каждый Ашер будет пытаться выяснить, насколько ты силен. Они захотят узнать, станешь ты их союзником или противником. И, само собой, не откажутся выяснить, легко ли заполучить твои новые владения. Да уж, спокойной жизни у меня здесь явно не будет». Я вздохнул и пошел за Ритой в дом. Глава 11. Рита снова проводила меня до моей комнаты. То, что я в полуадекватном состоянии до этого уже проделал этот маршрут два раза, не считается. Я не запомнил ни одного поворота или коридора. Даже не помнил, как выглядит дверь, ведущая в мою комнату. Перед сном мы вежливо попрощались, тем более что сил на героические подвиги уже не осталось. Уверен, стоит голове коснуться подушки, я тут же отключусь. По Рите было видно, что она немного напряжена. Кажется, она все еще злилась на Бруно, хоть я и не мог в полной мере понять причину ее недовольства. Проблемы-то могут возникнуть в первую очередь у меня, а коснутся они ее или нет, не факт. Чего она так нервничает? А еще по девушке было видно, что она так же измотана, как и я, если не больше. Так что о постельных утехах не могло быть и речи. Лечь бы да тупо поспать. Хватит пока с меня приключений и геройств. снял сапоги и неудобный нагрудник, все, на что меня хватило. Подумал еще, что не помешает отнести вещи обратно, но сил уже не осталось даже шевелиться. Сон захватил меня еще до того, как я рухнул мордой в подушку. Снов не было, если до того, как Бруно вытащил меня из постели перед демоническим апокалипсисом, в моем бессознательном яркими вспышками мелькали события прошедшего дня, то на этот раз я так устал, что видел только сплошную темноту. Хотя, если подумать, было еще кое-что. Не покидало ощущение, что меня качает на волнах бездонный океан. Сквозь сон я ощутил нежные прикосновения, которые переросли в легкие, а затем все более страстные поцелуи. Ко мне прижалось обнаженное женское тело, настойчиво трущееся о мое. «Каждое утро так просыпаться было бы прекрасно», — сказал я с улыбкой, не открывая глаз. Рита хихикнула, оседлала меня и провела острыми ногтями по моей груди. «Максим, я могу это устроить». Рита снова прижалась ко мне и стала целовать грудь. Я приоткрыл глаза и увидел, что мы в комнате одни. Девушка опустилась ниже и оседлала мои бедра. Прижалась, касаясь киской. Дыхание красавицы участилось. «Возьми меня, не могу дождаться, когда ты меня наконец возьмешь». Я вся горю. С меня мгновенно слетели остатки сонливости, как будто их и не было. Член почти мгновенно приготовился к бою. Я открыл глаза и залюбовался атлетичным подтянутым телом девушки-кошки, а затем крепко обнял ее, притянул к себе и впился поцелуем в нежные губы. Мои руки скользнули по ее бархатной коже. Пальцы крепко сжали ее округлую подтянутую попку. Но это была только разминка. Я подтянул Риту ближе к себе. Губами обхватил ее сочный сосок. Из уст девушки вырвался сладкий стон. Я не терял ни секунды. Правая рука скользнула ниже, и мои пальцы погрузились в ее теплую податливую киску. А да, хочу, хочу тебя. А боги, да. Я наслаждался ощущениями влажной мягкой киски моей жгучей кошечки. Пальцы двигались, проникая все глубже. Я скинул штаны, выпуская на свободу твердый член, который уже рвался внутрь моей красавицы. Рита застонала, ее пальцы скользили ниже и крепко сжались на моем члене. «О, солнце!» – задыхаясь, произнесла она, медленно ощупывая мой член. «Я так хочу ощутить его в себе». Рита была в восторге, а ее хвост подрагивал от нетерпения. Я подхватил девушку под попу и приподнял, давая ей возможность занять удобную позу. Она уперлась руками в мою грудь, а киска зависла прямо над целью. Я стал медленно опускать ее, пока не почувствовал, как ее бархатистые лепестки, скользкие и горячие, как раскаленные угли, прижались к кончику моего твердого члена. Поддерживая девушку за попу, я стал медленно насаживать Риту на свой член, погружая его в нежную пылающую киску. «О боги, Макс!» – вздохнула моя супруга, разрывая поцелуй и отчаянно прижимаясь ко мне. «Да, да, не останавливайся». Рита уперлась ногами в постель, перенося вес своего тела на колени. Из ее киски струились горячие любовные соки, обильно смазывая мой член. Вверх-вниз, вверх-вниз, и с каждым движением мой ствол продвигался все глубже и глубже, а горячая скользкая лона обхватывала член со всех сторон. Я подхватил Риту на руки, крепко обнял ее за талию. Киска сжималась и пульсировала, а девушка впивалась ногтями мне в грудь и не сдерживала стонов. А солнце, да, в очередном толчке я слегка надавил на ее бедра, и она полностью насадилась на мой член. Головка достигла дна, да, Рита выгнулась и забилась в экстазе. Ее киска сжималась и вибрировала вокруг моего члена. Уф, она нетерпеливо задвигалась и с тихим гортанным рычанием начала ускорять темп, сжимая мой член своей киской. Каждое ее движение распаляло меня все больше и больше. Рита, доходя до точки, когда мой член упирался в дно ее влагалища, вздрагивала всем телом от очередной мощной волны экстаза. И с каждым разом ее удовольствие становилось только сильнее. Это было все, чего она хотела. Я положил руки на ее грудь, и ее соски оказались зажаты в тисках моих пальцев. «Да, да, да», застонала Рита спустя несколько секунд, и я почувствовал, как ее киска жадно обхватила мой член в мощной кульминации. Рита закатила глаза, из ее рта вырвался дикий стон, пальцы вонзились мне в грудь, оставляя алые полосы. Все ее тело содрогалось в экстазе. Мой член, зажатый ее пульсирующей киской, омытый в мощном фонтане любовных соков, был уже на пределе. Но так быстро сдаваться я не собирался. Небольшое усилие, и накал немного стихает. Рита распахнула ярко-голубые глаза, и ее пересохшие губы отрывисто прошептали: «Да, солнце, Как же мне этого не хватало. Я вновь подхватил ее попу, придержал и начал толчками входить в ее киску, постепенно наращивая темп. Хлоп-хлоп-хлоп. Еще, еще. А да, новый оргазм, еще сильнее предыдущего, накрыл Риту с головой. Боже, как же охренительно чувствовать, как на тебе сотрясается в конвульсиях восхитительная девушка от мощнейшего оргазма. Я подхватил ее, смачный шлепок по ягодице, и я вновь начал наращивать темп, удерживая ее попку и тело в тисках своих рук. Судя по нарастающим стонам Риты и ее сбивчивому дыханию, я делал все правильно. Спустя пару минут она снова вышла на пик. Мои яйца уже пылали, горячая волна начинает медленно, но неумолимо подниматься вверх. «Рита, я сейчас кончу. Давай же, наполни меня». «Ну». Ее руки легли на мою грудь, голова уперлась в мое плечо, а все тело содрогалось от очередной кульминации. Я сделал несколько мощных толчков, погружаясь в нее до предела. Прижав Риту к себе, я ощутил, как из моего члена толчками вырвался мощный поток спермы. Волны удовольствия накрывали меня с головой. Девушка издала глубокий стон, почувствовав, как мое семя выплескивается внутрь ее горячего тела. Ее киска сильно сжалась, и нас накрыл мощный оргазм. Рита соскользнула с меня и обессиленно рухнула на одеяло. Я прижал ее к себе. Красотка прерывисто дышала, а кончик ее хвоста томно вилял. «Макс, это было просто божественно!» — пробормотала Рита, глядя на меня ярко-голубыми, сияющими глазами, в которых светилось настоящее обожание. Я прижимал супругу к себе и наслаждался моментом. Еще вчера был по сути неудачником, сирота-очкарик, не способный справиться с собственным гневом. А сегодня я целый лорд, убиваю демонов и трахаю жену, что может дать фору любой модели. И за это я готов перегрызть глотку любому ашеру или демону. Только сейчас заметил, что в комнате царила полумрак. Единственным источником света был фонарь, который Рита предусмотрительно поставила на тумбочку рядом с моей кроватью. Мягкий приглушенный свет напомнил мне о модных солевых светильниках из моего мира. Но этот фонарь был особенным. Вместо привычного провода, тянущегося вниз, он был обмотан грубой веревкой, служившей ручкой, и, казалось, работал без единого электрического импульса. Магия, розовый свет пульсировал и мерцал, словно живой факел, создавая уютную и загадочную атмосферу. Рита, лежа рядом со мной, ее волосы, цветом напоминающие серебро, роскошным водопадом струились от ушей на макушке и не спадали на плечи. Рита встала с кровати и стала при свете лампы медленно одевать белое ночное платье. Тонкая полупрозрачная ткань прикрыла сексуально тело, добавив к ее образу загадки и еще больше желанности. Она выглядела невинной и уязвимой, и это не вязалось с образом яростной и опытной воительницы, которую я видел вчера на поле боя. «Какая ты у меня красивая! По-моему, у тебя что-то со зрением. Со вчерашнего дня я нисколечки не изменилась», — подразнила она меня и склонила голову на бок, мило улыбнувшись. «Дурочка», — по-доброму усмехнулся в ответ и, приподнявшись на локтях, чтобы посмотреть ей в лицо. «Который час?» «Уже полдень», — ответила она. «Правда?» Я встал с кровати, натянул штаны и подошел к окну и увидел бархатное небо, усыпанное яркими звездами. В их окружении серебрилась луна. «Вчера у нас был самый длинный день в году», — сказала Рита с загадочной улыбкой. Она подошла ко мне и взяла за руку, — «а сегодня будет самая длинная ночь. Пойдем, я хочу тебе кое-что показать». «Хорошо», — я позволил ей вывести меня из комнаты. «Интересно тут, правда, такая смена дня и ночи сбивает с толку». Мы молча шли по коридорам, но после охренительного секса у меня поднялось какое-то странное игривое настроение. В какой-то момент, услышав знакомые шаги, я затащил Риту за пыльный гобелен, скрываясь от Бруно. «Быстрее!» — поторопил ее шепотом. Места было мало, поэтому мы прижались друг к другу. Я зажал Рите рот ладонью, чтобы ее смех не выдал нас, а фонарь спрятал за спину, пытаясь приглушить свет. На секунду шаги прекратились, Бруно стоял прямо перед нашим убежищем и, я уверен, придирчиво сканировал гобелен взглядом. Мы замерли и затаили дыхание. Управляющий не высмотрел ничего подозрительного, или только сделал вид, что не заметил нас, и ушел. Мы оба выдохнули с облегчением. «Почему мы спрятались?» — шепотом спросила у меня Рита. Даже теперь, когда шаги раздавались достаточно далеко, она не спешила покидать мои объятия. Мне тоже нравилась волнующая атмосфера, в которой мы оказались. «Потому что это весело», — лукаво усмехнулся я. «Весело», — неуверенно повторила она, как будто шалости были ей совершенно чужды. «Да, в какие игры ты играла, когда была маленькой? Может быть, в прятки?» «Да, нас обучали тактике маскировки, я постоянно участвовала в полевых учениях», — буднично ответила она. «Я подожди, правда?» Это звучало так спокойно и круто, будто само собой разумеющееся, что я был обескуражен. «Нет, я имел в виду не это. Ты играла в обычные игры с другими детьми, просто потому что это интересно и весело». Рита на мгновение задумалась, постукивая пальцами по фонарю, все еще зажатому в моей руке. «Когда я была совсем маленькой, приоткрыла она для меня завесу своих воспоминаний, я играла в догонялки с другими котятами в нашей деревне. Ты это имеешь в виду?» «Да, именно, и как вы играли?» Рита одарила меня озорной ухмылкой. В ее глазах плясали черти, это было так сексуально, что температура в нашем укрытии резко поднялась. «Один убегает», — прошептала она низким голосом с хрипотцой, прижимаясь ко мне еще ближе, а другой пытается его поймать. «И быстро ты бегаешь», — прошептал срывающимся голосом. Вся кровь прилила к паху, когда я увидел, как расширились ее зрачки. Сердце колотилось настолько, что вполне могло заменить барабан в каком-нибудь оркестре. «А очень быстро», — уверила меня Рита, обвила шею рукой и потянула вниз. Я ждал поцелуя, но она оставила мои губы без внимания, поднялась на носочки и аккуратно прикусила мочку уха. Это было, вау, крышесносные ощущения. Моему члену уже было тесно в штанах, кусаться нехорошо. «Какая невоспитанная девочка», — игриво пристыдил я свою кошкодевушку. Но она явно была со мной не согласна, потому что еще раз, уже ощутимее, укусила чувствительную кожу. От этого удовольствия на грани боли по телу ползли мурашки, а член яростно пульсировал, требуя продолжения банкета. На лице Риты расцвела дерзкая ухмылка. «Попробуй поймать меня», — насмешливо бросила девушка и выбежала в коридор, прихватив с собой фонарь. «А вот это уже интересно». Я закашлялся от пыли, осыпавшейся с гобелена, который явно 100 лет не стирали, но не смог сдержать такую же шальную улыбку. Мне удалось выпутаться из гребаного занавеса как раз в тот момент, когда свет от фонаря мелькнул за углом. Следуя правилам детской игры, которая обросла недетскими нюансами, я с азартом бросился в погоню. «Поймаю и съем». И Рита действительно устроила мне настоящую погоню. Кажется, она бегала от меня по всему поместью. Это было не только весело и волнующе, но еще и полезно. Я обратил внимание на некоторые особенности планировки и даже смог запомнить пару коридоров. Рита звонко смеялась. «Может, подарить тебе карту?» — подтвердила она мои подозрения, когда я мчался за ней вниз по главной лестнице. Кажется, она находилась в центре дома. «У тебя будут большие неприятности, когда я тебя поймаю», — пригрозил я, перепрыгнув через последние 3 ступеньки. Она ничего не ответила, только рассмеялась и побежала по длинному коридору к тайнику с оружием. Я был уверен, что убегает Рита не так уж старательно. Если бы она действительно хотела ускользнуть от меня, то без труда сделала бы это давным-давно. Слишком разный у нас уровень физической подготовки. Она двигалась бесшумно, а я едва ли был грациознее слона в посудной лавке. Поэтому единственное, что выдавало ее, — свет фонаря, который служил для меня маячком. Если бы она оставила его за первым же поворотом, то смогла бы бесследно раствориться в тени, и я, вероятно, не смог бы даже найти выход с 3-го этажа. В мысленный список дел добавил задачу подробнее расспросить ее про эту хитрость. «Зачем?» «Специально, чтобы я мог ее находить». Рита скрылась за дверью, и я выбежал за ней на улицу. Осмотрелся, во внутреннем дворике нашлось что-то вроде сада камней. «Где ты, кошечка?» — с наигранной угрозой спросил я, оглядываясь в поисках своей добычи. Передо мной раскинулся сад, выглядящий, словно ожившая картина. Его окружала неухоженная, но живая изгородь, за которой скрывалась таинственная красота. В центре сада возвышалась композиция из каменных обелисков, напоминающих алтарь, где я впервые очнулся. Кажется, я уже был здесь, но тогда спешил к восточному полю, не замечая ничего вокруг. Теперь же свободное время позволило мне рассмотреть каждую деталь. Сад поражал своей зеркальной контрастностью. Светлая плитка одной стороны соседствовала с темно-синими розами, а темная плитка с белыми розами на другой. Группы обелисков были аккуратно расставлены вокруг 2 одинаковых бассейнов, создавая гармоничный ансамбль. С севера и юга сад замыкали высокие мраморные стены, увитые плющом. На их поверхности, словно древние стражи, застыли фрески, рассказывающие свои истории. Я заметил Риту, Когда она подняла фонарь, чтобы взглянуть на фреску на левой стене, в выражении ее лица было что-то возвышенное и отрезвляющее, призывающее к серьезности. Я с легким сожалением оставил нашу игру и тихо подошел к ней, чтобы сохранить атмосферу. Мы стояли бок о бок и рассматривали фреску. Похоже, фреска отражала одну из легенд Ашина. На фоне раскинулся голубой океан, а в центре идеальным кругом расположились 8 фигур. Над архипелагом парила красивая девушка, ее золотистые локоны развивались на ветру. Обеими руками она бережно прижимала к сердцу золотое солнце. Из ее глаз текли слезы. Давным-давно, начало рассказ Рита, этот мир был лишенный солнца пустошью, населенной монстрами. Отчаявшиеся и умирающие люди молили о спасении, и богиня услышала их. Боль людей так ее тронула, она так долго плакала, что образовался целый океан, в котором утонули все чудовища, преследовавшие ее народ. Она подарила людям солнце, чтобы во тьме расцвела счастливая жизнь. Я понимал, что история еще не закончена, поэтому молчал, не торопил Риту, ждал, когда она продолжит, и просто любовался ее серьезным лицом. Она подняла руку, коснулась золотого солнца на фреске, провела кончиками пальцев по изображению солнечной богини. Последние ее слезы были самыми горькими, они попали на остров, и из них образовались соленые ручьи и реки, как напоминание о тяжелых временах. Рита взглянула на меня, чтобы убедиться, что я слушаю ее, а потом взяла за руку и повела по мраморным дорожкам. Но потом луна приревновала, продолжала она. Жители Ашина устраивали празднество в честь богини солнца и напрочь забыли о том времени, когда ночное светило было их единственным источником света. Она так разозлилась, что создала новое бедствие и обрушила его на головы людей. «Демоны!» Мой голос дрогнул, когда я сопоставил увиденное с древней легендой. Рита кивнула, подтверждая мои самые мрачные догадки. Более 100 столетий назад люди, полные восхищения перед богиней, устроили грандиозный день солнца. Луна, оскорбленная этим праздником, вспыхнула от ярости и призвала легионы демонов из глубин океана, чтобы отомстить. С тех пор каждый раз, когда на небо появлялась красная луна, эти существа восставали из морских пучин. Люди сражались мужественно, но даже убитые монстры возрождались, вновь и вновь бросаясь в бой. Рита подвела меня к западной стене, где фреска была почти такой же, но с некоторыми отличиями. Здесь был изображен ночной Ашин. Темно-фиолетовые воды океана, отражающие звездное небо, и небесно-голубые глаза богини, полные слез. В ее руках серебристая луна, поднятая высоко над головой, словно щит, но слезы, стекая по ее щекам, превращались в крошечных рыбок, которые падали в океан. Богиня, видя, что ее народ снова страдает, отправила своих детей, чтобы те уничтожили бедствие, пришедшие из океана, сказала Рита, указывая на рыбок. Но людям нужна была защита и на суше, поэтому богиня метнула на землю свой щит. Казалось, сами небеса ждали, когда Рита дойдет до этого момента в своем повествовании. По небу разлился голубой свет, придавая воздуху легкое сияние. Что это? Сначала это было похоже на большую синюю звезду, но звезды мирно висят на небе, хотя иногда срываются и падают. А эта штука двигалась, оставляя за собой искрящийся хвост. Как? Это комета? Глава 12. Помощь пришла к нам в самую длинную ночь, сказала Рита, кивнув головой. Когда щит пролетел над головами людей, на Ашин пролилась сила, способная победить демонов. Те, кто был благословлен, смогли направить эту силу против своих врагов. Эти люди стали первыми ашерами, им была поручена священная миссия изгнания демонов с архипелага.